Глава 32. В любви все средства хороши. Несмотря на то, что в квартире никого не было, ночью я так и не уснула. В голове крутились слова мамы, мелькало красивое лицо Кости, и, как с фотографии, на меня смотрели счастливые мордашки детей. Никогда бы не подумала, что можно соскучиться всего за один день, но я скучала. Словно пытаясь уловить детские крики, по привычке прислушивалась к тишине. Будто не могла без объятий, постоянно прижимала что-то к груди. То мягкую игрушку, то подушку, то попавшуюся под руку одежду. Меня ломало без Кости и малышей. Самой себе казалась ненужной, неправильной и несчастной. Даже от маминых слов не было так больно, как от разлуки с моим мужчиной и его двойней. От тоски можно было сойти с ума. Возможно, еще день-другой, и я бы превратилась в слезливую размазню. Но у мобильного телефона внезапно случилась такая насыщенная жизнь, что некогда было и поплакать. Стоило забрать у Светы, моей лучшей подруги, ключи и заселиться в пустующую квартиру ее дедушки, как неожиданным звонком порадовал один из сокурсников — Петя. Заикаясь, словно от испуга, он рассказал о визите странной бабушки. Она якобы очень интересовалась нашими отношениями и спрашивала, не знает ли Петя, куда я могла поехать. Спустя полчаса примерно о том же сообщили еще две сокурсницы и Света. Разница была лишь в том, что к ним заходила не бабушка, а высокий стильный мужчина. Потом новость пришла с кафедры педагогики. Оказалось, там тоже кто-то устроил настоящий допрос. И сейчас весь преподавательский состав переживал, не попала ли я в беду. Голова шла кругом от масштаба поисков, организованных Арбениным. По скорости и напору все это безумно напоминало охоту на шпиона, который переслал Магнитскому секретные документы. Представляя, как окажусь на месте того юриста, я вздрагивала от каждого шороха за стеной. Всю ночь натягивала одеяло до самой макушки, однако утром, к сожалению, легче не стало. Только я умыла свое сонное лицо и кое-как причесалась, вторая лучшая подруга Марина буквально оборвала трубку. «Варька!» «Ко мне сейчас такой породистый мужик приходил закачаться. По твою душу, между прочим». Сердце сжалось, но я смогла взять себя в руки. «Константин?» — уточнила охрипшим, как от простуды, голосом. «Да, Константин. Я весь коридор слюной закапала, пока он о тебе расспрашивал». «Прости». Сердце сжалось еще сильнее, до боли. «Ты почему не призналась, что прячешься от шикарного самца? Вообще-то о таком предупреждать нужно». Я от передозировки мужской харизмой чуть инсульт миокарда не схватила. Инфаркт. Пришлось поправить эту двоечницу. Слушай, от такой красоты можно и инсульт, и инфаркт заработать. Неужели этот пижон сделал тебе что-то плохое? На маньяка вроде не тянет, только если на эротического. Он не сделал. Открывать душу не было моральных сил, тем более по телефону. Но Марина все 5 курсов пыталась свести меня с разными парнями, так что надеяться на быструю капитуляцию не приходилось. «Тогда почему ты до сих пор не в его больших сильных руках?» — с придыханием произнесла подруга. «Так получилось». «Эту фразу я обычно говорю про своего первого. Этот твой «на так получилось» не тянет. Минимум, насильно повезло. Так что зубы не заговаривай, рассказывай, кто из вас согрешил». «Марина». «Я 23 года, Марина». «Я его обманула». «Ты? Этого мужика?» Недоверчиво протянула она. «Варь, а ты точно ничего не путаешь? У тебя же даже в барах никогда соврать не получалось. До 18 одни фруктовые коктейли на дискотеках пила». «Я не готова сейчас об этом рассказывать. Давай в другой день, пожалуйста». Переносица снова начала ломить, а глаза стали влажными. «Ты что, воешь там?» Марина будто видела сквозь стены и километры. «Правда, давай завтра». Пока действительно не завыла, нужно было закругляться. «Да, дела». Подруга подцокала языком. Потом сказала что-то в сторону, наверное, маме, и снова вернулась ко мне. «Может, к тебе приехать? Ты адрес скажи, я мигом». «Спасибо, не стоит». Я обвела взглядом скромное временное жилье. Вряд ли Марина удивилась бы обстановке, однако не хотелось никого видеть. «Еще как стоит. Я по голосу чувствую, что тебе нужно. Поплачешь у меня на плече, выговоришься». «Давай завтра, где-нибудь». «Ну, не хочешь у себя там? Не знаю где. Можем в городе сегодня встретиться». Подруга включила режим бронепоезда и, кажется, не собиралась останавливаться. «В нашем любимом кафе возле Исаакиевского. От метро недалеко. Добраться просто». «В кафе?» Мысленно представила зареванную себя среди счастливых посетителей кафе, и на душе стало совсем паршиво. «Только не говори, прости, я не могу». Марина все же знала меня слишком хорошо. «Не могу». Рухнув на ближайший стул, я обхватила себя свободной рукой. «Варька, ну ты и коза!» В трубке послышался вздох, причем какой-то странный, с эхом. «Извини». Сама не знаю почему, но я будто почувствовала Арбенина. Он словно находился где-то рядом. Лишь руку протяни и прижмет к своей широкой груди. Зацелует, убаюкает. Наваждение какое-то. «Лучше бы ты вместо этого «извини» сказала что-нибудь нужное, например, дом и улицу», — раздраженно бросила подруга. Птица-говорун временно не в строю. Уже зная, чем займусь в ближайшие полчаса, я подтянула к себе упаковку салфеток и до боли закусила губу. «Ладно, птица». Марина как-то непривычно быстро сдалась. «Пока». Не дожидаясь коротких гудков или новой просьбы, я положила телефон на тумбочку, вздрогнула от нахлынувшего отчаяния и словно откуда-то издалека неожиданно услышала глухое любимое «Русалка», как в бреду. После разговора с Мариной стало совсем худо. Еда не лезла в рот. На чашку с чаем я не могла даже смотреть, а слезы все не заканчивались. Это была какая-то душевная мясорубка. Я перекручивала саму себя изнутри. Эмоции, чувства и мечты круг за кругом. Раньше от слез становилось легче. После смерти папы только они меня и спасали. Теперь проверенное лекарство не работало. Кучка использованных салфеток с каждым часом становилась лишь больше и больше. Голова уже гудела, а за ребрами все так же пекло. Ума не приложу, как бы дотянула до завтрашнего дня или хотя бы до вечера. Но в обед телефон снова зазвонил. «Марин, мы же договаривались завтра!» Заметив на экране имя подруги, сразу же произнесла я. «Варя, солнце, выручай!» Будто случилось что-то нехорошее, она застонала. «Я в больнице, ногу сломала, а родители за городом, на даче. Можешь хоть ты ко мне приехать!» Схлипнула Марина. «Адрес сейчас пришлю, такси тоже могу вызвать. Ты только поспеши, мне одной здесь очень плохо». В больницу я собиралась с такой скоростью, словно помощь нужна была мне самой. Не глядя в зеркало, плеснула в лицо холодной водой, быстро переоделась и, схватив сумочку, помчалась на остановку. От тревоги за подругу все проблемы временно отошли на второй план. Чтобы не разреветься в самый неподходящий момент, я запретила себе вспоминать Костю и его детей. Бегло посмотрела в интернете информацию о переломах. И когда автобус остановился возле больницы, была уже почти обычной Варей. С красноватыми глазами, слегка опухшим носом и бледным цветом лица. Не красотка с райских островов, но и не тот слезливый сонный призрак, что смотрел на меня сегодня из зеркала. Русалка, которая превратилась в сушеную воблу. Усмехнулась я самой себе, открывая дверь приемного отделения. С поиском нужной палаты тоже повезло. Услышав фамилию подруги, администраторы, которые обычно не отличались обходительностью, как-то странно переглянулись. Потом одна из них самой радушной улыбкой сообщила, куда идти, на какой этаж подняться, и, как слабослышащий, рукой показала, где находится лифт. В шоке я не придала значения такой странности. Поблагодарив, побежала в нужном направлении, и лишь в самом лифте, пока он медленно тянулся с первого этажа на восьмой, задумалась. Вчерашнее расследование Арбенина, звонки от друзей из кафедры, попытка Марины выяснить адрес, и вот теперь нога. Раньше такого набора хватило бы на месяц, а то и на квартал. Все эти события случились слишком быстро для моей тихой и спокойной жизни. Всего за сутки, чуть ли не одновременно. Будто под чьим-то умелым руководством. Возможно, если бы ехать пришлось не на восьмой, а на 18-й этаж, я бы даже додумалась, что это за талантливый руководитель. Но вместе со звонком лифта улетучилась и бдительность. Надпочечники впрыснули в кровь свежую порцию адреналина. Яркий свет из окон ударил по глазам. И, не замечая никого на пути, я заторопилась по узкому коридору к палате Марины. Очень хотелось поскорее попасть к подруге, успокоить ее и обнять. Неважно стало, как выгляжу сама. Нужно было лишь увидеть знакомое лицо. И завершить свою мысль я не успела. На одной из дверей оказался нужный номер, и без стука, дернув за ручку, я ворвалась в палату. Как и ожидалось, Марина была там. В нарядном, обтягивающем платье, с макияжем, как на выпускной. И не одна. «Ты?» Взгляд остановился на мужчине возле окна. Сердце замерло. «Ну, наконец-то! Нашел. Константин Сергеевич Арбенин расстегнул верхнюю пуговицу белоснежной рубашки, улыбнулся. И пока я пыталась сделать хоть один вдох, подтолкнул мою абсолютно здоровую подругу к выходу. «Нет, я здесь не...» Сделать шаг назад или хотя бы попытаться схватиться за дверную ручку я не успела. «А тебя никто не отпускал?» Будто находился не в больнице, а у себя дома, Арбенин достал откуда-то ключ и закрыл дверь. «Слишком долго я за тобой гонялся». Костя впечатал меня в стену своим телом и мгновенно стал серьезным. «Вы с Мариной обманули меня?» От стыда, страха и радости хотелось сквозь землю провалиться. «Ты заблокировала мой номер у себя в телефоне». Голубые глаза с внимательностью профессионального оценщика заскользили по мне, останавливаясь на щеках, носу, на подпухших от слез губах. «Ты перепугал всех моих преподавателей и друзей!» Голос совсем сел. «У меня не было выбора. Даже твоя мать не знала, где ты». «Ты был у мамы?» Худшей новости и быть не могло. Чтобы хоть как-то закрыться от хмурого взгляда, я протиснула между нашими телами ладони и спрятала лицо. «Вероятно, большой любви с твоей мамой у нас не получится, но я как-нибудь переживу». Этот нахал обхватил мои запястья и заставил убрать ладони. «А ты переживешь?» Он склонил голову на бок и напряженно заглянул мне в глаза. «Костя, ты спрашиваешь, как я отнесусь к твоим отношениям с моей мамой?» Я, кажется, уже ничего не понимала. Мало того, что он не злится, так еще и интересовался моим мнением. Наверное, пора было звать санитаров. «Да, все верно». «Ты же не поверил мне, там, на острове». «Считаешь, я не способен отличить бредовые сказки бывшей жены от правды?» Горячие руки спустили с моих ладоней, обвили талию и впечатали меня в твердое мужское тело. «Думала, ты меня не простишь». От близости внутри будто что-то лопнуло. Не осталось сил на сопротивление. Не могла я больше бояться. Хотелось стать еще ближе, обнять этого невозможного мужчину так же крепко, как и он, зарыться носом в рубашку и снова разреветься. Только сейчас от счастья. «А я и не прощу. Сразу». Руки Кости заскользили назад и ниже, обхватили за ягодицы, сжали, словно я мягкая игрушка-антистресс. «Как ты смотришь на то, чтобы быть отшлепанной?» «Что?» «Сама напросилась на порку». «У тебя поднимется рука на женщину?» Во рту все пересохло, и пришлось облизать губы. Костя внимательно проследил за моим языком. Кадык на его горле дернулся. «Рука нет. Я знаю более интересные способы». Прохрипел он на ухо. «Так ты искал меня, чтобы...» Наверное, сейчас было не самое подходящее время, чтобы говорить о чувствах. Но я запнулась. Арбенин никогда не говорил о любви. Мы целовались, обнимались, сходили с ума на кровати. Я даже призналась, что влюблена в него. А в ответ была тишина. «У меня большие планы, даже грандиозные. Но вначале все же придется тебя отшлепать». Костя однобоко улыбнулся, как хищник, который уже сцапал свою добычу. «Долго шлепать, качественно, чтобы вся дурь вышла». «А потом?» «А потом снова пойдем по магазинам. Ювелирным». «Там нет женского белья и примерочных». Вырвалось у меня с нервным смешком. «Я найду какую-нибудь кладовку и будем мерить». «Украшения?» Сердцем происходило что-то странное. Оно то замирало, будто тоже прислушивалось, то билось так быстро, словно само готово было бежать по магазинам вместе с Костей. «Кольца!» С важным видом уточнил Арбенин. «Ты хочешь...» Горло перехватило. Это было больше, чем я могла надеяться. Больше, чем мечтала. Настоящая сказка. Но не о принце, а сразу о короле. С империей и детьми. «Хочу». Костя положил широкую ладонь на мой затылок и впился взглядом в губы. «Ты точно мне не снишься?» Невозможно было больше на него смотреть. Глазам от счастья было больно. «Давай проверим». Теплое дыхание обожгло щеки. «На ощупь». Жадные губы накрыли мой рот, и пол окончательно уплыл из-под ног.